Возможно, и неверующая, но опять же, почему не допустить, что он бывал с ней в костеле во время праздников? Подумай, что может быть лучше рясы, если ты хочешь попробовать приблизиться к папе? Твоя правда. И ничего лучше рясы не придумаешь, чтобы контролировать ситуацию. Артист нам сыграет такого ксенза, что папа его тут же произведет в кардиналы. Он в театральном учился, французский знает. Французы католики, так что сойдет. Пошли звонить. Артиста мы вынимали из его логова с помощью нехитрого конспиративного трюка. Не было никакой уверенности, что Ларисин телефон не прослушивается, поэтому я звонил, трубку брала хозяйка, я звал к телефону, кого попало, получал ответ, что здесь такие не живут, извинялся и после этого отправлялся к месту встречи, которое назначал артисту заранее. Лариса, зная меня по голосу, сообщала артисту о звонке. Артист приплелся, нет, даже притащился на рандеву не то что не в духе, он был не в себе. «Где борода?» — спросил он с яростью, вместо того, чтобы поздороваться. — Мы увидим его вечером в аэропорту. — Ладно, — злобно прорычал артист и после этого замкнулся. Я стал толковывать ему, что от него требуется, что он должен будет, вырядившись ксензом, держаться постоянно поблизости от папы и глядеть в оба, не появится ли на горизонте дед с большим черным пистолетом. Но Семен слушал невнимательно, был погружен в себя, отвечал односложно и, кажется, автоматически. «Что с тобой?» — спросил я. «Все в порядке», — буркнул артист. «У меня, честно говоря, не было настроения приводить Семена в чувство. Устал я работать психотерапевтом в ходе данной операции. Я зло сообщил ему, что до вечера он свободен, пусть побродит где-нибудь в парке на окраине, чтобы не попадаться никому на глаза, и заодно проветрит мозги». Странно, но он не стал пререкаться. Ему попросту было не до нас. Он повернулся и пошел. Минут пять мы стояли молча. Я даже несколько растерялся. Артист, на которого я как раз возлагал все надежды, выбыл из игры в последний момент. До прилета папы оставались считанные часы. Молчание прервал док. «Не расстраивайся, командир», — сказал он. «Давай рясу, будет у нас ксенз. А тебе, равно как и всем остальным, несмотря на бородатость, лучше всего будет покинуть город». «Я думаю, тебя наши взрослые дети в любом виде узнают. А тогда...» «Где ты возьмешь ксенза?» «Сам оденусь. Ты же даже не знаешь, как креститься по-ихнему». «Отчего же? На Кубе насмотрелся на католическую братию, так что попробую вжиться в образ». «А язык? На каком языке говорить-то будешь? Не по-русски же». «А я буду молчаливым ксензом». Но в случае чего и язык найдется, не переживай. И если ты намерен геройствовать и не оставлять друга одного, знаю я тебя, никуда ты не уедешь, то прошу, держись от папского кортежа подальше. Извини, но ты мне будешь только мешать. Это касается и остальных. Все, я пошел переодеваться. В любом случае, нам всем лучше быть порознь. Так что встретимся в Москве. Если утром мало что выдавало перенасыщенность города людьми, ну, ментов много, нужляются по улицам группки туристов, то к вечеру вся скрытая масса народа выявилась, выплеснулась и громадной гусеницей потянулась по всему папскому маршруту. Пробиться в аэропорт оказалось несколько труднее, чем хотелось бы. Но Борода предусмотрительно назначил точку встречи не в самом порту, а на опушке, примыкавшего к нему лесопарка. Там народу не было. Борода с боцманом пришли раньше. Я их заметил издалека. Борода курил, боцман что-то ему мудро втолковывал. При моем появлении боцман переключился на меня, причем с явным облегчением, заполучил, наконец, более просвещенного собеседника. «Маршрут мы проверили», — доложил боцман. «В особенности точки, где папа будет выгружаться из папа-мобиля. Город хороший, для снайпера. Я десяток мест прикинул, из которых выстрел в принципе возможен. Но, повторяю, для снайпера».